первого числа поедут вместе со старой госпожой. Едва об этом стало известно в саду, как не столько барышни, сколько их служанки, которым, кстати сказать, не очень часто удавалось бывать за пределами дворца Жунго, загорелись желанием во что бы то ни стало съездить повеселиться и пустили в ход все средства, чтобы уговорить своих хозяек не отказываться от приглашения. Таким образом, Ливань и все девушки, жившие в саду роскошных зрелищ, заявили, что едут. Это еще больше обрадовало матушку Дзя, и она распорядилась немедленно послать в монастырь людей, чтобы произвести там тщательную уборку. Но об этом подробно рассказывать незачем. И вот наступило первое число. Множество экипажей, всадников, толпа людей собрались у ворот дворца Жунго. Дворцовые слуги и управляющие, которым было известно, что эта церемония, совпадающая со счастливым праздником начала лета, устраивается по повелению Гуйфэй, и что матушка Дзя лично отправляется воскуривать благовония, с особой тщательностью отнеслись к приготовлениям и захватили с собой все, что только в подобном случае могло понадобиться. Вскоре из дому вышла матушка Дзя и села в паланкин, который понесли 8 носильщиков. Ливань, Фэнзе и тетушка Сюэ заняли места в паланкинах, которые несли по 4 человека. Бао Чай и Дай Юй ехали вместе в коляске под бирюзовым зонтом с бахромой, украшенной жемчугом и драгоценными камнями. А Инчунь, Танчунь и Сичунь в коляске с красными колесами и пестрым зонтом. Затем следовали служанки, матушки Дзя Юаньян, Ин У, Хупо и Джэньчжу, служанки Дай Юй, Цзи Цзюань, Сюэ Янь и Чунь Сянь, служанки Бао Чай, Ин Эр и Вэн Син, служанки Ин Чунь, Сы Ци и Сю Цзюй, служанки Тань Чунь, Ши Шу и Цуймо, служанки Си Чунь, Жу Хуа и Цай Пин, служанки тетушки Сюэ, Тун Си и Тун Гуй, а также Сян Лин со своей служанкой Джэнь Эр. Служанки Ливань, Сю Юнь и Би Юэ, служанки Фин Зе, Пин Эр, Фин Эр и Сяо Хун, а также служанки госпожи Ван, Цзинь Чуань и Цай Юнь, которых Фэнзе взяла с собой. Кормилица с Да Цзе на руках ехала в отдельной коляске. Если сюда прибавить старых мамок и нянек, женщин, обычно сопровождавших хозяев при выездах до служанок для черной работы и разных поручений, то народу получилось довольно много, и экипажи запрудили всю улицу. По обеим сторонам улицы толпились жители, желавшие поглядеть, как семья Дзя выезжает на молебствие. Женщины из бедных семей стояли в воротах своих домов, оживленно переговаривались между собой, жестикулировали, будто наблюдали пышное и торжественное праздничное шествие. Вдруг где-то далеко впереди заколыхались флаги, зонты, и вся процессия пришла в движение. Ее открывал юноша, восседавший на белом коне под серебряным седлом, державший в руках поводья с красной бахромой. Он ехал шагом впереди паланкина, несомого 8 носильщиками. Окутанная благоуханными курениями, вся процессия двигалась за ним. И в то же время на улице стояла полная тишина, нарушаемая лишь скрипом колес да стуком конских копыт по мостовой. Когда весь кортеж добрался до ворот монастыря Чистейшей Пустоты, послышались удары колокола, и навстречу в полном облачении, сопровождаемый монахами, вышел настоятель Джан. Завидев его, Бао Юй сошел с коня. Паланкин матушки Дзя внесли в ворота монастыря, Но как только она увидела по обе стороны дорожки глиняные статуи богов,